7 марта Северокорейская, Южнокорейская и Зарубежная штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной опубликовали совместное заявление, в котором отмечается: «В настоящее время воинственные элементы США и Южной Кореи, несмотря на глубокую озабоченность и решительный протест внутри и вне страны, возвели в Южную Корею колоссальные агрессивные вооруженные силы и бешено проводят совместные военные учения Киризов Токсури, в результате чего на Корейском полуострове снова слагается опаснейшая ситуация, при которой в любое время может разразиться ядерная война». Сегодня консервативные правящие силы Южной Кореи, которые пришли к власти всякой аферой и коррупцией, за минувшие 4 года занимались лишь проамериканским низкопоклонством, противоборством с соотечественниками и антинародной политикой, вследствие чего гнев народных масс достиг до небес, и с приближением того дня, как вынести суровый приговор народа, бешенствуют в попытках найти выход из него в спровоцировании захвата Нищеской войной против Севера. Никак недопустимые происки низкопоклонников-предателей, которые ради неблаготворной политической цели и сохранения считанных дней не колеблятся даже ввергать всю нацию в пучину ядерной войны с помощью внешних сил. Решительно сорвать безрассудные ядерные военно-поджигательские происки США и их сателлитов – таков крик разгневанной всей нашей нации. ОЛОР, как уже заявила перед нацией на недавнем 17-м заседании сопредседателей, ни в коем случае не будет допускать преступные акты США и их приспешников, которые пытаются развязывать ядерную войну на священной родной земле и отважно развертывать общенациональную борьбу против этого. Будем выносить суровый приговор южнокорейским консервативным силам, которые в сговоре с США этим главным противником и проклятым врагом нации пытаются найти выход в противоборстве с соотечественниками и спровоцировании войной и непременно открывать на этой земле вторую эпоху объединения Родиной в духе Межкорейской декларации от 15 июня, при которой нет войны, все стремятся к национальному примирению, сплочению и воссоединению страной, отмечается в совместном заявлении.